Глава 18. Марк. Час спустя. «Куда подевалось твое хорошее настроение?» Оторвав взгляд от дороги, смотрю на Милу. «Что опять не так? Операция прошла успешно, Надя видит, я скоро подам на развод, но ты все равно чем-то недовольна». «Я вот сижу и думаю, а что, если ты решишь остаться с ней? Жена теперь не инвалид, будете жить как раньше, растить дочь». «Это исключено». «Ты так уверен?» «Мил, я понимаю, что у беременных женщин свои причуды, но ты должна запомнить, что я люблю только тебя и нашего будущего ребенка». Останавливаю машину у шлагбаума и снимаю с себя кожанку. «Накинь на себя, замерзнешь в своей тонкой куртке, пока бежишь к подъезду. Ты в положении, не забывай об этом, одеваться надо теплее». «Ну, извини», – смеется она. «Эта куртка первой попалась мне на глаза, когда я выбегала из задымленной квартиры». «А если запах не выветрился, позвони, я что-нибудь придумаю». «Хорошо». Она целует на прощание, накидывает на плечи мою куртку и выходит из машины. А я еду в больницу к Злате. По пути заезжаю в супермаркет, покупаю ей фрукты и любимый мармелад. «Папочка!» Увидев меня, улыбается дочь. Подхожу к кровати, ставлю на тумбочку пакет и целую ее в макушку. «Привез тебе вкусняшек, тут хватит на целую неделю». Злата приподнимается и открывает тумбочку. «Даже на 2 недели!» Смеется она. «Только что принесли передачку от дяди Юры и Авроры. Правда, в палату их не пустили. Через окно разговаривали. Смотри, какую раскраску привезли. Красивая, да?» «Очень», – задумчиво произношу я. «Так вот, куда он ехал, когда я видел его из окна». «Злата, сейчас приготовься», – прищуриваясь, хитро глядя на дочь. Достаю из кармана брюк мобильник и звоню по видеосвязи Наде. «Привет», – улыбается она с экрана. «С тобой кое-кто хочет поговорить». Передаю телефон дочери, которая пока что не догадывается, что мама ее видит. «Мамочка, привет! Как у тебя дела?» «Привет, малыш! У меня все хорошо, а вот у тебя вроде волосы растрепаны». Злата раскрывает рот и во все глаза смотрит на экран. «Ты меня видишь?» «Вижу, зайка, теперь я вижу». Они больше 10 минут общаются. Надя все это время разглядывает дочь, словно впервые видит. Она щурится, видно, что ей некомфортно так долго смотреть на экран, но не может налюбоваться Златой. «Но сегодня достаточно», – появляется на заднем плане Александр Петрович. «Маме нужно беречь глазки». «Я тогда завтра сама тебе позвоню по видео», – машет рукой Злата. «А ты на сообщение будешь мне отвечать?» «Малыш, я пока что размыто вижу буквы, но голосовое точно смогу послушать». «Пока, мамусечка». Шлет воздушные поцелуи Злата. «Я тебе сегодня запишу 100 голосовушек». «Договорились», – смеется Надя. Прощаюсь с дочерью, которая светится, как новогодняя елка, и еду домой. Нужно подготовиться к возвращению жены и дочери. Позвоню в клининговую компанию, пусть все как следует приберут. Рассуждаю вслух. И на всякий случай почищу видео с уличных камер. Я не думаю, что Наде придет в голову смотреть, что происходило в ее отсутствии. Но лучше перестраховаться. Там возни на 3 минуты. Удалить видео, на котором Мила входит в дом. И сегодняшнее, на котором выходит из дома. Больше она на улице не светилась. Стоя в пробке, открывая окно, хлопая по карманам в поисках пачки и зажигалки. И тут до меня доходит, что все это я оставил в кармане куртки, которую дал Милане.